Часть вторая. Вегетососудистая дистония. Глава седьмая. Физиологические механизмы. Нервная система. Чтобы вступить на путь постепенного преодоления разных проявлений избыточной тревоги, важно понимать их природу и законы их функционирования. В этом смысле любые техники и упражнения представляют собой лишь следствие этого понимания. Они помогут вам укрепить теоретический фундамент и позволят день за днем, кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом выстраивать здание счастливой и здоровой жизни без избыточной тревоги и порождаемых ею симптомов и состояний. Итак, для начала нам нужно вспомнить о том, что в человеческом организме существует нервная система, которая состоит из двух отделов. Регулируемый отдел включает в себя головной и спинной мозг и позволяет человеку свободно совершать контролируемые действия. Автономный отдел самостоятельно регулирует работу внутренних органов и секреций и не зависит от желаний человека. Смотрите рисунок 12 из приложения к аудиокниге. Вегетативная нервная система. Автономный отдел нервной системы называется вегетативной нервной системой и, в свою очередь, подразделяется на симпатический и парасимпатический отделы. Условно обозначим их как педали газа и тормоза. Если симпатический отдел отвечает за мобилизацию организма при реальной или даже воображаемой угрозе, то парасимпатический отдел расслабляет организм при отсутствии каких бы то ни было угрожающих событий или же мыслей о потенциальной опасности. Смотрите рисунок 13 из приложения к аудиокниге. Инстинкт самосохранения. В основе инстинкта самосохранения лежат защитные реакции организма «беги, сражайся и замри», доставшиеся нам от наших древних предков в результате эволюции. Данные защитные механизмы срабатывают в ответ на реальную или воображаемую опасность и сопровождаются выбросом гормонов стресса, в том числе адреналина. Это приводит организм в состояние повышенной боевой или оборонительной готовности. Иными словами, любая опасность или воспринимаемая как опасность ситуация приводит в действие симпатический отдел вегетативной нервной системы, который мобилизует наш организм для бегства, сражения или замирания с целью выживания. И такая реакция порождает определенные телесные симптомы. Однако иногда вегетативная нервная система начинает газовать, когда ситуация к тому не располагает. В такие моменты вместо парасимпатического отдела запускается симпатический. Например, вы готовитесь ко сну, а сердце стучит, давление повышено, мышцы напряжены и тому подобное. Это приводит к тому, что вы начинаете бояться этих симптомов. Общий уровень тревоги повышается, что в свою очередь усиливает старые и создает новые симптомы. Так вы незаметно попадаете в тот самый порочный круг избыточной тревоги, о котором мы уже упоминали.